Глава третья. В дни былой славы длинная пристройка позади дома предназначалась для слуг. В отличие от комнат по фасаду, там все было темным, узким и тесным. Фарнон подвел меня к первой из нескольких дверей, открывавшихся в коридор, где висел запах эфира и карболки. «Это», — сказал он, и глаза его таинственно заблестели, словно он указывал мне вход в пещеру Алладина, — «наша аптека». В дни, когда еще не было пенициллина и сульфаниламидов, аптеке принадлежала весьма важная роль. От пола до потолка по стенам тянулись ряды сверкающих банок и бутылей. Я с удовольствием читал знакомые названия: эфир, настойка камфоры, хлородин, формалин, нашатырь, гексамин, свинцовый сахар, линементум альбум, сулема, вытяжной пластырь. Хоровод этикеток действовал успокаивающе. Я был среди старых друзей. Сколько лет им отдано, сколько трудов положено, чтобы достичь их тайны. Я знал их состав, действия, применение и все капризы их дозировки. У меня в ушах зазвучал голос экзаменатора: доза для лошади, для коровы, для овцы, для свиньи, для собаки, для кошки. Эти полки содержали весь арсенал ветеринара в его войне с болезнями. На рабочем столе у окна красовались орудия для приготовления из них нужных лекарств: мензурки, колбы, ступки, пестики. А под ними, за открытыми дверцами шкафчика, пузырьки, груды пробок всех размеров, коробочки под пилюли, бумага для заворачивания порошков. Мы медленно обходили комнату, и Фарнон с каждой минутой оживлялся все больше. Глаза его сверкали, он так и сыпал словами. То и дело он протягивал руку и поглаживал бутыль на полке, взвешивал на ладони лошадиный болюс, доставал из коробки баночку с пастой на меду, ласково похлопывал ее и бережно ставил на место. Лошадиный болюс — лекарственная форма мягкой консистенции, которую вводят лошадям через рот специальным прибором — болюсодавателем. «Поглядите-ка, Хэрриот!» — неожиданно закричал он так, что я вздрогнул. «Адреван! Прекрасное средство от аскариту лошадей, но дороговато — 10 шиллингов коробочка. А это писарий с генциановым фиолетовым». «Писарий. Антисептическое противовоспалительное средство для профилактики эндометрита, воспаления слизистой оболочки матки. Если засунуть такой писарий в матку коровы после чистки, выделения обретают прекрасный цвет, так и кажется, что от него есть польза. А этот фокус вы видели?» Он бросил несколько кристаллов йода в стеклянную чашечку и капнул на них скипидаром. Секунду все оставалось как было, а потом к потолку поднялось клубящееся облако фиолетового дыма. При виде моего ошарашенного лица он расхохотался. «Прямо-таки черная магия, верно? Так я лечу раны на ногах у лошадей. Химическая реакция загоняет йод глубоко в ткани». «Неужели?» «Точно не скажу, но такая теория существует, а к тому же, согласитесь, выглядит это впечатляюще. Самый твердолобый клиент не устоит». Некоторые бутылки на полках не вполне отвечали этическим нормам, которые я усвоил в колледже. Например, та, которая была украшена этикеткой «Бальзам от колик» и внушительным рисунком бьющейся в агонии лошади. Морда животного была повернута вверх и выражала чисто человеческую муку. Кудрявая надпись на другой бутылке гласила: «Универсальная панацея для рогатого скота, безотказное средство от кашлей, простуд, дизентерии, воспаления легких, послеродовых параличей, затвердения в имени и всех расстройств пищеварения». По низу этикетки жирные заглавные буквы обещали: «Не замедлит принести облегчение». Фарнон находил, что сказать почти обо всех лекарственных средствах.

что-то о том, что надо бы просверлить корову, которая работает на трех цилиндрах. Он говорил о ее мошне и об опухании. Я не совсем разобрался. «Пожалуй, я сумею перевести», — засмеялся Фарнон. «У его коровы закупорка соска. Мошна — это вымя, а опуханием в здешних местах называют мастит». «Спасибо за разъяснение. Приходил еще глухой мистер Муллиген». «Погодите», — Фарнум поднял ладонь. «Я попробую догадаться. Собачку выворачивает». «Очень сильно выворачивает, сэр». «Ага. Ну так я приготовлю ему еще пинту углекислого висмута. Я предпочитаю лечить этого пса на расстоянии. С виду он смахивает на Эрделя, но ростом не уступит ослу, и характер у него мрачный. Он уже несколько раз валил Джо Муллигена на пол, опрокинет и треплет от нечего делать, но Джо его обожает». «А это рвота?» «Ерунда. Естественная реакция на то, что он жрет любую дрянь, какую только находит. Но к Шарпу надо бы поехать. И еще кое-куда. Хотите со мной посмотреть здешние места?» На улице он кивнул на старенький Хиллмен, и, обходя машину, чтобы влезть в нее, я ошеломленно разглядывал лысые покрышки, ржавый кузов и почти матовое ветровое стекло в густой сетке мелких трещин. Зато я не заметил, что сиденье рядом с шофером не закреплено, а просто поставлено на салазке. Я плюхнулся на него и опрокинулся, упершись затылком в заднее сиденье, а ногами в потолок. Фарнон помог мне сесть как следует, очень мило извинился, и мы поехали. За рыночной площадью дорога круто пошла вниз, и перед нами развернулась широкая панорама холмов, озаренных лучами предвечернего солнца, которые смягчали резкость очертаний. Ленты живого серебра на дне долины показывали, где по ней вьется Дарроу. Фарнон вел машину самым непредсказуемым образом. Вниз по склону он, словно зачарованный пейзажем, ехал медленно, упершись локтями в рулевое колесо и сжав подбородок ладонями. У подножия холма он очнулся и ринулся вперед со скоростью 70 миль в час. Дряхлый Хиллмен трясся на узком шоссе, и, как я не упирался ногами в пол, мое подвижное сиденье моталось из стороны в сторону. Потом Фарнон резко затормозил, чтобы показать мне элитных шортгорнов на соседнем лугу, и сразу же прибавил газа. Шортгорны — порода крупного рогатого скота, выведенная в Англии. На шоссе перед собой он вообще не смотрел, и все его внимание было обращено на происходящее по сторонам и позади. Именно это последнее обстоятельство внушало мне тревогу. Слишком уж часто он гнал машину на большой скорости, глядя в заднее стекло. Наконец мы свернули с шоссе на проселок, тут и там перегороженный воротами. Студенческая практика научила меня лихо выскакивать из машины, чтобы отворять и затворять ворота, ведь студенты считались как бы автоматами для открывания ворот. Однако Фарнон каждый раз благодарил меня без тени иронии, и когда я оправился от изумления, мне это понравилось. Мы въехали во двор фермы. «Тут лошадь охромела», — объяснил Фарнон. Фермер вывел к нам рослого клайдсдейлского мерина и несколько раз провел его взад и вперед, а мы внимательно смотрели. «По-вашему, какая нога?» — спросил Фарнон. «Передняя, левая?» «Мне тоже так кажется». «Хотите провести осмотр?» Я пощупал левое пута, почувствовал, что оно заметно горячее правого, и попросил дать мне молоток. Когда я постучал по стенке копыта, лошадь вздрогнула, приподняла ногу и несколько секунд продержала на весу, а потом очень осторожно опустила на землю. «По-моему, гнойный пододерматит». «Вы, безусловно, правы», — сказал Фарнон, «только тут это называется камешком». Что, по-вашему, следует сделать? Вскрыть подошву и эвакуировать гной. Правильно, он протянул мне копытный нож. Интересно, каким методом вы пользуетесь? Понимая, что подвергаюсь испытанию, чувство не из приятных, я взял нож, приподнял ногу лошади и зажал копыта между колен. Я хорошо знал, что надо делать. Найти на подошве темное пятно, место проникновения инфекции, и выскабливать его, пока не доберусь до гноя. Я соскреб присохшую грязь и вместо одного обнаружил несколько темных пятен. Еще постукав по копыту, чтобы определить болезненную зону, я выбрал наиболее подходящее с виду пятно и принялся скоблить. Рог казался твердым, как мрамор, и поворот ножа снимал только тоненькую стружку. Мерину уже явно понравилось, что ему можно не опираться на больную ногу, и он с благодарностью наваливался на мою спину всей тяжестью. Впервые за целый день ему было удобно стоять. Я охнул и ткнул его локтем в ребра. Он слегка отодвинулся, но тут же снова навалился на меня. Пятно тем временем становилось все светлее. Еще один поворот ножа, и оно исчезло. Выругавшись про себя, я принялся за другое пятно. Спина у меня разламывалась, пот заливал глаза. Если и это пятно окажется ложным, мне придется опустить копыта и передохнуть. Но какой может быть отдых под взглядом Фарнона? Я отчаянно кромсал копыта, воронка углублялась, но мои колени начинали неудержимо дрожать. Мерин блаженствовал, переложив значительную часть своего веса, а весил он никак не меньше тонны на такого услужливого двуногого. Я уже представлял себе, какой у меня будет вид, когда я, наконец, ткнусь носом в землю. Но тут из воронки брызнул гной и потек ровной струйкой. «Прорвало!» — буркнул фермер. «Теперь ему полегчает». Я расширил дренажное отверстие и отпустил копыта. Выпрямился я далеко не сразу, а когда выпрямился и отступил на шаг, рубашка на спине пластырем прилипла к коже. «Отлично, Хэрриот!» Фарнон забрал у меня нож и сунул его в карман. «Это не шутка, когда рог такой твердый». Он ввел лошади противостолбнячную сыворотку и повернулся к фермеру. «Будьте добры, приподнимите ему ногу, пока я продезинфицирую рану». Плотный низенький фермер зажал копыта между коленями и с интересом наблюдал, как Фарнон заполнил воронку йодными кристаллами, а потом капнул на них скипидаром. И тут его скрыла завеса фиолетового дыма. Я завороженно следил, как поднимаются вверх и ширятся густые клубы, в глубине которых кашляет и фыркает фермер. Дым понемногу рассеивался, и из его пелены возникли два широко раскрытых изумленных глаза. «Ну, мистер Фарнон, я сперва никак в толк не мог взять, что такое случилось», — проговорил фермер сквозь кашель. Он поглядел на почерневшую дыру в копыте и добавил благоговейно. «Это же надо, до чего нынче наука дошла!» Затем мы заехали посмотреть теленка, порезавшего ногу. Я обработал рану, зашил ее и наложил повязку, и мы отправились лечить корову с закупоркой соска. Мистер Шарп ожидал нас, и его круглое лицо сияло все тем же оживлением. Мы вошли вслед за ним в коровник, и Фарнон кивнул на корову. «Поглядите, что тут можно сделать!» Я присел на корточки, начал ощупывать сосок и примерно на середине обнаружил уплотнение. Этот комок необходимо было разрушить, и я начал ввинчивать в канал тонкую металлическую спираль. Секунду спустя я обнаружил, что сижу в стоке